Матерь Агни-йоги. Обратите внимание на человека, блуждающего без цели, и на человека, твердо идущего к определенной цели. Какая разительная разница? Тени блуждающие, тени, лишенные света и цели. Куда вы бредете? Но прям путь того, кто знает, куда идет. В этом преимущество знающего учения, ибо учение жизни указывает путь. Правда, животные, птицы и растения тоже не знают, но все же двигаются в эволюции, но они лишены самосознания и потому этому своему естественному продвижению не мешают. Но человек, наделенный свободной волей, может мешать и идти против. И он мешает, и против идет, отрицая основы и не признавая даваемых ему возможностей. Но снова и снова учителя идут в мир и приносят ту часть космической истины, которую люди в состоянии вместить и принять, если того пожелают. И вопрос сейчас в том, захотят ли, не отвергнут ли тупо, как это раньше случалось не раз, когда истина попиралась тупостью, невежеством и жестокостью. Примут ли? Судьба человеческая зависит от принятия или отрицания истины учения жизни, ныне даваемого владыками людям.